Прошло 70 лет с тех пор, как 3 ноября 1935 года 1946 состоялись первые демократические выборы в Новой Корее, которую вернул великий вождь Ким Ир Сен. По случаю этого знаменательного дня военнослужащие, трудящиеся разных кругов и учащиеся непрерывно посещают место историко-революционной славы в Самдуне. Это историческое место, где великий Ким Ир Сен был избран представителем народа в первых демократических выборах после освобождения родиной, и живо хранятся бессмертные следы великих вождей. В течение 40 с лишним лет, с той поры, как было благоустроено это место историко-революционной славы, его посетило более 2 миллионов человек.